Глава 14. Дом стоял пустой. Он терпеливо ждал возвращения хозяйки. Вот и сумерки уже. Загостилась дева. Значит, надобно ей. Скоро вернется. Дом чует, как вдалеке ступает по мокрой траве крепконогая лошадка. Она ведет хозяйку домой. И не одну. Пополнится в доме домочадцев. Это хорошо. Гроза идет. Воздух напитался влагой. Еще чуть, и над приличием ударит первая молния. В страхе попрячется по норам лесная нечисть, а воздушная, злая, эманации тьмы и грязи, что поднимается от тайных могил с неупокойниками, никуда от грозы не денется. Взовьется кнутом молния и ударит прямо в клоаку. В христианской часовне помолится Илье, в старом храме поднесут чашу Перуну, а в маленьком святилище зажгут ароматную палочку младенцу, деве молнии, сестре черного бога. Под лестницей бормотал запевку за работой домовой. Чинил он старую лопату. Глядишь, и послужит еще. Меньше расходов. Расходы домовой терпеть не мог. И с новыми вещами уживался долго. Это еще старая хозяйка заметила. Приговаривала, что, мол, дух дома все старье обновляет, и нету резону на новое тратиться. А хочется ведь свежим камнем колодец украсить, сбрую поменять. Но обидится домовой, спрячется и долго показываться не станет. Домовой сам понимал, всему свой срок. Но камень у колодца от мха вычищал, и сбрую натирал до блеска. Еще поносит ее пара запряжных. Не скряга, а рачительный. Вот. Работа не спорилась. От лопаты отошла ржа, и черенок заблестел, очищенный от занозливых сучков. Но домовой доволен не был. Предчувствие все больше беспокоило духа. И не подвело. Нехорошим светом среди грозовых туч полыхнул за окном закат. Не то где-то молния ударила, не то земля сама собой содрогнулась. Потянула откуда-то ледяным холодом, так что полы инеем припорошила. Скрипнули половицы. Домовой ахнул, принял свой истинный облик, на четвереньках шустро подался назад в самый угол под лестницей. Над кучкой снега в гостиной закружился смерчик высотой с человека. Человек из него и появился. Ногой, весь в инее. Ступили на паркет крепкие ноги с мускулистыми икрами. Человек, существо, переступило. И в комнате раздался негромкий смех. «Вот я и вернулся», — довольным тоном сказал человек-нежить. «Вовремя. Как раз к раздаче призов за хорошее поведение». Он прошелся по гостиной, осматриваясь. Черная вытянутая тень его, словно сама была отделена и живая, скользнула по стенам, изламываясь и временами напоминая змею. «Эй!» — повысил голос чужак. «Домовой! Чую тебя, не прячься! Выходи, поговорим! Ты ведь меня узнал?» Домовой с кряхтением выбрался из убежища. Прятаться смысла нет. Таким существам не только почуять, но и изничтожить домовую нечисть, расплюнуть. Вот и мелкие домовицы с птичку махонькую размером, что защищают крыши и чердаки, притихли испуганно в щелях деревянных балок. «Как же тебя не узнать?» — проворчал домовой, представ перед незваным гостем. — Когда ты моих хозяев сосвету сжил? Ледяное существо пожало плечами. Когда-то оно было человеком, но теперь носило чужой облик. И облик тот был хорош. Стройный, статный молодой мужчина с темным, чуть курчавым волосом и синими, как лед, глазами. Но то было прежнее обличие гостя. Почти уж полностью изношенное, дряблое, дрожащее. Змею требовалось новое тело. А найти человека, чтобы впустил в себя, несложно. Главное, чтобы внутри был с гнильцой. «А он первый начал», — усмехнулся молодой человек. «Этот ваш Роман Александрович сам предложил плату. Очень о сыне своем пёкся, да-с. Сынок Романа Александровича в экспедиции пропал. Я к тому не причастен. Судьба?» «Ага, судьба», — покачал головой домовой. «Со змеями всякому осторожнее быть надобно. Правильно желание формулировать». «Так ты не змей еще, так? Змеёныш подколодный». «Поговори у меня. И попробуй только хоть слово молодой хозяюшке обронить. Власти тебя подчинить у меня нет, а уничтожить могу запросто. Только пепел останется холодный. Такой, что только зимнему ветру развеять. Ты это знаешь. Держи язык за зубами». «Не тронь хозяйку!» — домовой сжал в руки черенок от лопаты. «Не получится у тебя ничего. Она душой чиста. Поперечье за нее вступится. Я уже позаботился о защите. Есть человек, он Марьюшку в беде не бросит». Змей холодно усмехнулся. «Ты о вдольском князе Иване Левецком? Иван да Марья, надо же! Давно хотел я с ним побеседовать. Мечтал даже. У меня к княжичу особый разговор. Задушевный. Настолько задушевный, что осталось Ивану Леонидовичу совсем недолго». Домовой тоже криво улыбнулся. «Это когда такое случалось, что всякая нежить вдольским князям грозила? Да расти сначала, змеёныш. А барышни не я скажу, так поперечные. Ты их здорово обидел». Чужак подвигал нижней губой и коротко бросил: «Надоел ты мне, болтун. Сгинь навеки!» Снова поднялся поземка иней. Льдинки складывались в голубые иглы, а из тех слепился светящийся посох. Домовой замер, ожидая гибели. Прикрыл глаза, мысленно попрощавшись с домом. Змей кинул в духа посох, но тот разлетелся на брызги о невидимую стену. «Надо же!» — прищурившись, удивленно вымолвил Змеевич. «А ведь и вправду твоя барышня чудесница. И тебя взяла под защиту. Откуда у нее такие силы? Она же не княгиня вдольская. Да и не бывает среди вдольских князей баб. Впрочем, славненько. Тем полезнее она мне будет. А до тебя я еще доберусь». Морозный вихрь скрыл ни живого, ни мертвого на мертв пакостную. А когда осел, в гостиной было пусто. Домовой опустился на пол, тихо охнув и перекрестившись. Поймав себя на крестном знамении, нечистью обычно избегаемым, сплюнул. «Чего это я? Понабрался у людей. Тьфу! Живой! Надо же, живёхонек!» Порадовавшись, дух нахмурился и пробормотал: «Вот и началось. Эх, натерпимся! Ну да ладно! И не то видывали». Он сходил к водяному, и тот, слышавший темную волшбу и до нельзя встревоженный, подтвердил: «Разберемся. А хозяйку в обиду не дадим, лишь бы осталось. В других землях мы ее не защитим». «Останется!» Домовой прищурился и, вспомнив вежливого, уважительного к старой нечисти княжича красавца, с подмокшего с переселением водяного, усмехнулся. «Теперь-то точно!» Ивана с утра поджидал щупленький мужичок, солдат-отпускник. Он дремал в коляске мрачного казенного виду с гербом Родовейска на боку. «Приказано доставить», — отрапортовал он и, смутившись, добавил. «То бишь, попросить велено, чтобы мертвецов осмотрели. Егор Емельянович, к вашим услугам. Довезу до места». «Мертвецов?» — нахмурился князь. «Так, предположительно, 5 дён назад убитые», — объяснил солдат. «Крестьянского сословия Яковлев Порфирий Потапыч и супружница его Евпраксия Мефодьевна. В собственном доме, при загадочных обстоятельствах». «А за мной-то зачем послали?» — продолжал допытываться князь. «Я даже не предводитель местного дворянства. Полицию пусть вызывают уездную». «Так», — Егор Емельянович задумался. «Из сыскного отделения сыщика прислали. Он вам все и расскажет. Мне по чину подробностей знать не положено. Приказано уговорить, чтобы, значит, посетили скорбную обитель». Князь ехать не хотел, но посыльный уверил. Тут недалече, трупы-то никто в город не перевозил. «И что у них за состояние спустя 5 дней?» — поморщился Иван Леонидович. «И я зачем понадобился? Чем я помогу?» «Так ведь...» Солдат понукал неторопливую лошадку, привыкшую к мелкому сельскому шагу. «Мертвяков-то, конечно, перевезли в Змееву пещеру. Там холодно. Мы туда и едем. А поможете чем? Мне, простите, ваше сиятельство, думается, тут поперечье к делу причастно». Этим ситуация вполне бы объяснилась. Левецкий смирился с вызовом. Главное — не опоздать на ужин к Абрамцевым. «Змеева пещера», — Иван задумался, вспоминая местные легенды. В этом вопросе, поскольку он не касался деталей следствия, солдатик оказался гораздо словоохотливее. Он принял оброненную князем фразу за начало многообещающей беседы и стал вещать. Ивану было с удовольствием пересказана байка о змеях, потомках Полозового рода. И если к рассказу о братьях Полозах княжич отнесся благосклонно, род вдольских князей Червониных, по преданию, как раз и шел от древнего брака со Змеевишной, царевной подземного царства, дочерью Золотого Полоза, старшего из братьев, то в списке пакостей, творимых ныне здравствующими потомками Железного Полоза, слегка усомнился. Из 4 легендарных братьев — Золотого, Серебряного, Железного и Медного — третий брат, по самобытной версии Егора Емельяновича, представал самым безнравственным и беспринципным. Ведал он, как можно было догадаться, железными рудами. Но если Золотой Полоз умел договариваться с людьми, а остальные братья большей частью занимались своими делами, терпя людское самоуправство, Железный Полоз творил всякое зло. Обрушивал штольни, уводил вниз жилу, активно вторгался в человеческую жизнь и плодил отпрысков, которые отличались не менее отвратительными наклонностями. Змеевичи, вышедшие к людям из земных недр, частенько пользовались заемными телами, подавляя в них Божью душу. Их темная природная магия затмевала все людское магическое искусство, и распознать их было сложно. Однако для полноценного человеческого существования им не хватало простой жизненной силы. Потому они частенько меняли сосуды для воплощения. А также не брезговали большими скоплениями народу. Зачастую змеевичи тяготели к публичным видам деятельности, но могли просто обретаться в людных местах. Чем больше людей, тем больше силы можно из онных выкачать. «Логично», — согласился Иван. Он даже вспомнил, где о том слышал. Князь Воронин, будучи в гостях у деда, как-то упоминал о большом скандале в Париже 10 лет тому назад. Там, в отеле, высшего класса под видом старого аристократа, долгое время жила нежить. Раскрыли ее, когда неупокоенных душ, в разное время выпитых тварью гостей. В гостинице стало больше, чем постояльцев. Не Змеевич ли то был? Воронин мельком обмолвился, что тень у нежити была змеиною. А еще Егор Емельянович рассказал, что воровали или под чарами уводили они невест. И та девица, коей не посчастливилось подпасть под чары Змеевича, а чар мужских, окаянных, блудливых в них хватало, обычно долго не жила. Помирала, выпитая до капли. И главное, никаких следов бесчинства змеиного на дамах не оставалось. Ни царапинки, ни сосудика даже, в глазу лопнувшего, ни прыщика какого, ни язвочки. Девицы чахли и бледнели, кто побогаче лечились водами, кто победнее травами. «А травы от чар Змеевича, что мертвому примочка?» — вещал солдат. «Да и воды эти, что с них?» И при родах также помирали. А Змеевич дитяти скрадал и был таков. Под землю уносил, значит, чтобы воспитать по-змеиному. Род продолжить. «И кто же свидетельствовал, что девиц убивал змей?» Вздохнув, поинтересовался княжич. «Ежели следов никаких, мало ли от чего они скончались. Сейчас барышни от диет тоже чахнут. И роды — дело опасное». «Ведуны!» — убежденно провозгласил собеседник. «Надобно сразу ведуна звать. Ведун лучше вдольских бар темную силу чует». «Вот бы и послали за ведуньей», — негромко посетовал Иван. Впрочем, они уже приехали к скале, в которой, видимо, и располагалась Змеева пещера. Это были уже не земли Левецких, а бывшие владения Возгонцевых. И Любава тоже была там. Погрозила Ивану пальцем, занятая беседой с высоким господином с пышными бакенбардами и в круглых очках. Вероятно, тем самым сыщиком. Но журить внучка за притворство не стала. Бросила только: «Не суетись, княжич, успеешь. Куда торопишься?» «Владимир Сигизмундович Фальк», — представился господин с бакенбардами. «Старший следователь Зареченского по межградского сыскного отдела. Премного благодарен, что откликнулись на просьбу». «Да как же не откликнуться, когда настолько настойчиво просят?» — проворчал Иван Леонидович. Раздражение еще сохранялось, но любопытство постепенно брало верх. Ход в пещеру темнел под каменным козырьком, и из него ощутимо тянуло холодом. Фальк только шутливо развел руками, мол, куда же мы без вас, вдольских князей? Иван повнимательнее к нему пригляделся. На первый обывательский взгляд тот казался слегка комичной фигурой. Однако это скорее было притворством. Взгляд сыщика был острым, цепким, и движения, скуповатые и точные, выдавали в нем бывшего военного. Кстати, контуженного. Сзади кожа на черепе была рассечена и разовела шрамом сквозь пышную седоватую шевелюру Фалька. «Неужели это действительно вход в подземное царство?» — вырвалось у Левецкого. «Как знать? Насколько глубоко ведет ход, не скажу». Фальк покрутил ус. «Здесь много брошенных шахт. Это сейчас всякие врубовые машины, конвейеры используются. Лет 20 назад никакой техники не было. Нырнула жила вниз, бросая рудник. Иначе опасно. А ведь запасы в приличии хоть не такие, как на Урале, но серьезные. Я тут поспрашивал. Местные эти места раньше стороной обходили, а сейчас посмелее стали, что ли? В пещерах держат мясо между базарами, молоко. Только не все пещеры настолько холодные. Говорят, подобное свойство лишь у змеиных ходов имеется». Любава прогулялась от края скалы до края и кивнула собравшимся. «Безопасно». «А где их нашли?» — полюбопытствовал Левецкий, шагая по низкому и тесному проходу в пещеру. «Недалеко», — ответил Фальк. Голос сыщика ушел в глубину и отозвался там эхом. «Дом Яковлевых как раз внизу стоит, в конце тропинки. Потому у некоторых тут присутствующих...» Сыщик многозначительно повысил голос и покосился через плечо, а Егор Емельянович, шедший за княжичем, философски пожал плечами. «Возникло предположение, что в убийстве повинен сам сын Полоза. Или внук. Потомок, в общем. мол, поднялся в пещеру из своего змеиного царства, проголодавшись, и угостился, чем дьявол послал, далеко не ходя. Егор Емельянович проворчал что-то неразборчивое, неодобрительное. «Напрасно не верите!» — укоризненно бросила сыщику Любава, первой зайдя в пещеру, высокую, с каким-то слишком правильным для нерукотворного явления сводом. Сквозь расщелину в своде пробивался свет, и Фальк выключил фонарик. Пещера действительно оказалась частью более глубокого хода на противоположном ее конце, но в него протиснулся бы только ребенок. «Здесь давно добыча не велась», — коротко сообщила ведунья. «Это мертвое место. Никто чужой сюда не ходит. Яковлевых часто предупреждали, но они здесь избенку незаконно поставили, без разрешения Возгонцевых. Вот и смеялись, Порфирий и Проша. Хвалились, что раз графья сюда носу не суют, то им тут никто не указ. Коз держали, сыр делали. Вот, видите?» Любава скинула кусок дерюги с бочки у стены. Там в рассоле плавала головка козьей брынзы. Но Иван не сводил глаз с покойников. Оба лежали на каменном полу, накрытые тряпкой. Левецкому неоднократно случалось видеть трупы и самому убивать во время бунтов, свидетельствовать жертв поперечья, нечастых, но случавшихся. Однако такой ощутимый морозец по коже у него еще не бегал. Левецкий с удовольствием списал бы свои ощущения на холод в пещере, но это было бы самообманом. Любава тем временем уже осматривала погибших. Иван тоже встряхнулся. «Ну, покойники, и что?» «Большая кровопотеря и истощение», — сделала вывод ведунья, рассматривая лица убитых. «Любой судебный врач это подтвердит по состоянию тонкого тела. Их выпили одним большим глотком. Двумя. Сначала погиб Порфирий. Проша какое-то время еще держалась. Видите выражение лица? Она успела понять и испугаться. И в руке у нее что-то». Любава разжала руку покойной и отшатнулась. Левецкий и Фальк же подскочили к трупам. Сыщик достал из кармана пинцет и конверт. Он осторожно вынул непонятливый предмет из руки Евпраксии и поднял его к свету. «Чешуйка», — медленно проговорил следователь. «Крупная, с пятак. Где ж такие змеи водятся?» Но все и так знали ответ. Егор Емельянович принялся быстро креститься. Любава сотворила обережный знак вокруг лба. Иван тихо выругался. Только этого приречью и не хватало. Шум поднимется до небес. Народу наедет служебного и просто любопытствующего. А Левецкому сейчас шум ни к чему. Он недавно получил записку от своего человека, сотрудника избы. Ивану бы сейчас затаиться и ждать. Фальк отправил улику в конверт. Запечатал он и магической печатью с перстня. «Подбросить чешуйку позже никто не мог», — задумчиво проговорил он. «Трупное окоченение. Видно, как вещь эта в кожу вдавилась. Нет, это не охотники за сенсациями, это...» «А посмотрим, что это в лаборатории. И вы, Иван Леонидович, все же поглядите по-своему». Левецкий присел и начертал на полу руну Пунтеро, которой научили его колдуны Амазонии. Если слово загорится синим, к смерти причастно поперечье. Если же... Руна отделилась от пола, поднялась выше, медленно вращаясь против часовой стрелки. Ее края постепенно загорались алым, а причерка сверху — зеленым. «Кровавая, изумрудная», — хрипло уточнил князь. «Это одновременно нежить и человек».